I want you to imagine that all of your problems are stacked up like dinner plates. Dinner plates. Я хочу, чтобы вы представили все свои проблемы как стопку тарелок. But the top plate is your biggest problem. А та тарелка, которая на самом верху, это ваша самая большая проблема. Everyone has one problem that is causing them more unhappiness than any other problem. У каждого из нас есть та проблема, которая причиняет нам самое большое несчастье. And it may be a money problem, and it may be a personal problem. Возможно, это проблема с деньгами или какая-то личная проблема. But whatever it is, I want you to think of your biggest problem right now. Но что бы это ни было, я хочу, чтобы вы прямо сейчас подумали о своей самой большой проблеме. And then I want you to imagine that this problem was designed for you by the universe. И я хочу, чтобы вы представили, что эта самая большая проблема была создана для вас Вселенной. And inside this problem there's a lesson. А внутри этой проблемы есть урок. And this lesson is sent to help you. И этот урок создан для того, чтобы помочь вам. A friend of mine used to say that whenever God wants to send you a gift, Один из моих друзей говорит, когда Бог хочет сделать вам подарок, He wraps it up in a problem. Он заворачивает его в проблему. And the bigger the gift that God wants to send you, the bigger the problem He wraps it up in. И чем больше подарок вам хочет послать Бог, тем в большую проблему Он его заворачивает. So if you have a big problem, you also have a big gift. Поэтому если у вас большая проблема, то у вас большой подарок. And the gift is a lesson. А этот подарок — урок. And it's only when you learn this lesson that you can go on to the next stage of your life. И только когда вы усвоите этот урок, вы можете перейти к следующему этапу своей жизни. Now problems come endlessly all through your life. Проблемы бесконечно приходят через всю вашу жизнь. And they cause you stress and unhappiness. И они причиняют вам стресс и несчастье. But the worst thing of all is not to learn the lesson that the problem contains. Но самое плохое, что может быть, это не выучить тот урок, который находится в проблеме. Now my promise to you is this. И мое обещание вам следующее. Every problem you have has a lesson. В каждой проблеме, которая у вас есть, в ней есть урок. And the bigger the problem, the bigger the lesson. И чем больше проблема, тем больше урок. And the more the lesson can help you. И чем больше уроков, тем большую помощь получите. So start looking for the lesson in every problem. Поэтому начните искать уроки в каждой проблеме. And while you're looking for the lesson, your dimmer switch goes on full. И каждый раз, когда вы ищете уроки, когда вы находите, ваш включатель включается на полную. And you're a more optimistic person. И вы становитесь оптимистом. And you're more creative. Вы становитесь более творческим. And you'll always find the lesson. И вы всегда найдете урок. No exceptions. Без исключения. Now, if you want to be a help to other people in your life, если вы хотите оказывать помощь людям в вашей жизни, practice this with them. Практикуйте это с ними. When a person has a problem, ask this question. Когда у человека проблема, задайте вопрос. What are you meant to learn from this problem? Что ты можешь выучить из этой проблемы? Every problem contains a lesson. What is the lesson in this problem? В каждой проблеме урок. Так какой же урок в этой проблеме? If you're married, help your spouse. What are we supposed to learn from this problem? Если вы женаты, то помогите супругу или супруге, что какой урок в этой проблеме? Help your children. What are you supposed to learn from this problem? Помогите своим детям, чему ты можешь научиться из этой проблемы? And while you look for the lesson, you become more positive and more creative. И когда вы ищете урок, то вы становитесь более позитивным и более творческим. And when you find the lesson, it enables you to go to the next level in life. А когда вы находите этот урок, то он помогает вам подняться на следующий уровень в жизни. Now here's why people fail. Вот почему люди терпят неудачу. They have a problem, but they don't learn from it. У них есть проблема, но они из нее не учатся. It's like going to school and not passing the required courses. Это как будто вы ходите в школу, но не изучаете необходимые предметы. They stay at the same level in life. Они находятся на одном и том же уровне в жизни. They don't move up to higher levels. Они не поднимаются к более высоким уровням. Because they don't learn the lesson of the problems that are solved to them, that are sent to them. Потому что они не учат никаких уроков из тех проблем, которые стояли перед ними. Feeding your mind with new ideas. питайте свой мозг новыми идеями. And attend every meeting like this that you possibly can. И посещайте все такие встречи, которые только можете. Sometimes one idea in one meeting can change the direction of your life. Иногда одна какая-то идея может изменить полностью направление вашей жизни. It can save you months or even years of hard work. Это может помочь сберечь вам месяцы и даже годы упорного труда. So just like you would eat a healthy diet for your body, eat a healthy diet for your mind. Точно так же, как вы можете установить здоровую диету для своего тела, вы можете сделать диету для своего ума. Now, what they found in analyzing optimists was this. И что обнаружили, когда стали анализировать оптимистов? They found that optimists have two special qualities. Они определили, что у оптимистов есть два особенных качества. Well, first of all, they find that optimists have an unrealistic expectation of success. Во-первых, это то, что у оптимистов нереальные ожидания успеха. Optimists expect to be successful. Оптимисты ожидают, что они станут успешными. They absolutely believe that everything is part of a plan. Они абсолютно уверены в том, что все, что происходит, это часть плана. Если у них какие-то неудачи или трудности, они думают, что это часть плана. Они ожидают, что станут успешными. And as a result of this high expectation, here are their two qualities. И в результате вот этих высоких ожиданий у них есть два качества. Number one is they try more things. Первое, они пытаются, испытывают больше вещей. They talk to more people. Они говорят с большим количеством людей. They read more books. Они читают больше книг. They attend more conferences. Они посещают больше семинаров. They try more different things. Они пытаются делать больше других вещей. And because they try more things, the chances are they will be more successful. А поскольку они делают больше попыток и разные вещи испытывают, то у них больше шансов к успеху. Now, when I was 30 years old, когда мне было 30 лет, I decided that I would get an education. Я решил, что мне нужно образование. So I spent hundreds of hours preparing. Поэтому я сотни часов потратил на то, чтобы подготовиться. And I took courses by correspondence and at night school. Я проходил обучение на курсах по переписке и в вечерней школе. And I went to a university. И я пошел в университет. And I got a degree in business. И я получил степень по бизнесу. I spent 4,000 hours. Я потратил 4,000 часов. I didn't learn anything useful. Но не выучил ничего полезного. But I spent 3 solid years. Но я 3 года целых на это потратил. When you take a degree in business, you have to take certain required courses. Но когда вы получаете степень по бизнесу, то вы должны сдать несколько требуемых курсов. And one of the courses that some of you may be familiar with. И, возможно, один из этих курсов, он знаком вам. It's called probability theory. Это теория вероятности. Now, probability theory is the study of probabilities. Теория вероятности — это исследование вероятности. And it's a very difficult course. И это очень трудный курс. I failed it. Я провалил его. And I had to take it over again. И мне снова нужно было его проходить. And it uses advanced mathematics. И он для этого необходимы познания в математике. Has anybody here ever taken probability theory? Кто-то здесь изучал теорию вероятности? Well, the only thing you remember after this class. Возможно, единственное, что вы помните после этого всего, is that there is a probability that everything will happen. Что есть возможность, что все может случиться. But this is one of the great breakthroughs. Но это один из основных прорывов. There's a probability that everything will happen, and that probability can be calculated. Что есть возможность, что все может произойти, и эта возможность может быть вычислена. But not only that, the probability can be influenced. Но не только это, на вероятность можно повлиять. You can increase certain probabilities. Вы можете повысить количество вероятностей. И когда я понял это, то мой мир изменился. Now, out of 100 people working today, 5 will end up financially independent. Из 100 человек, которые сегодня работают, пятеро станут финансово независимыми. And this is true throughout most of the world. И это справедливо для всего мира. Of course, not for Africa and not for India, places like that. But in our world, 5%. Ну, конечно, не для Африки, не для Индии, но в нашем мире это 5%. Now, everyone here wants to be financially independent. Все здесь хотят быть финансово независимыми. Is that true? Это правда? Yeah. So, is 5% a good probability? 5% это хорошая вероятность. No, not a good probability. Нет, не хорошая вероятность. Because it means that 95%. Потому что это значит, что 95% is negative. Это негатив. It's like playing Russian roulette. Это как играть в русскую рулетку. With a gun that has 20 barrels. С пистолетом, где есть 20 зарядов. And you take out one bullet. Мы вытягиваем один патрон. Spin the dial. Вращаем барабан. Is this a good game? Хорошая игра? No, because you've got 9 of losing. Нет, потому что у вас 19 шансов потерпеть неудачу. So I have studied this subject for more than 20 years. Я этот предмет изучаю больше 20 лет. I find that everything is probabilities. И я ищу каждый случай вероятности. And that you can change the probabilities of success. И я понял, что можно изменить вероятность успеха. You can have a great influence on your results. Вы можете иметь огромное влияние на свои результаты. Now, what happens when you join this business? Is you dramatically increase the probabilities of financial independence. Когда вы включаетесь в этот бизнес, то вы в огромном масштабе увеличиваете вероятность независимости. When you try more things, you dramatically increase the probability of success. Когда вы испытываете большее количество возможностей, то вы в огромном масштабе увеличиваете вероятность успеха. If you talk to more people, you dramatically increase the probability of building your business. Если вы говорите с большим количеством людей, то вы намного увеличиваете вероятность достижения успеха в бизнесе. And if you're an optimist, и если вы оптимист, and you absolutely believe you're going to be successful, и если вы абсолютно верите в то, что вы будете успешным, then you will try more things. То вы попробуете больше возможностей. And you will increase the probabilities that you will try the right thing at the right time. И вы увеличите вероятность успеха, если вы будете испытывать правильные вещи в правильное время. Many years ago, I learned this rule. Много лет назад я выучил одно правило. Is ideas are the key to the future. Что наши идеи — это ключ к будущему. The more ideas you have, чем больше у вас идей, the more likely it is you'll get the right idea. То, скорее всего, что вы поступите правильно. And every change in your life comes when your mind collides with a new idea. И каждый раз изменения наступают тогда, когда ваш ум сталкивается с новой идеей. So I constantly read and listen to audio programs looking for new ideas. Поэтому я постоянно читаю, постоянно слушаю аудиопрограммы для того, чтобы найти новые идеи. My philosophy is that out there there are ideas that can help me. Моя философия состоит в том, что где-то есть идеи, которые могут мне помочь. И моя работа — это искать их до тех пор, пока я их не найду. And never stop searching. И никогда не прекращаю поисков. So, if you try more things, the probabilities are you'll be more successful. Если вы испробуете больше возможностей, то вероятность вашего успеха возрастает. Now, the second quality that optimists have is that they persist longer than anyone else. Второе качество оптимистов — это то, что они делают дольше попытки, чем любые другие люди. Is they never give up. И они никогда не сдаются. They keep trying over and over. Они продолжают свои попытки снова и снова. And if you keep trying over and over, а если вы продолжаете попытки снова и снова, your probabilities of succeeding go up and up and up. То ваша вероятность успеха возрастает выше и выше. They did a study in New York a few years ago. В Нью-Йорке несколько лет назад предприняли исследование. And they sat a group of people down, они взяли группу людей, and they helped them to set clear written goals and plans. И они попросили их написать четкие, ясные цели и планы. And then they track those people for several years. И потом в течение нескольких лет они отслеживали этих людей. What they found was remarkable. И что же выдающегося они обнаружили? 95% of them achieved their goals. 95% из них достигли своих целей. And the 5% who didn't achieve their goals, а 5%, которые не достигли целей, either gave up or died. Они либо прекратили попытки, либо умерли. What they found was that if you had a clear goal and you never gave up, что они обнаружили, если у вас ясная цель и вы не сдаетесь, you always achieve the goal. Вы всегда достигнете этой цели. Now this is an interesting discovery. И вот интересное открытие. Imagine that this is you. Представьте себе, что это вы. And you try more things. И вы пытаетесь сделать больше вещей. And as a result, you'll be more successful. И как результат, вы будете более успешным. And you persist longer. И вы продолжаете предпринимать попытки дольше. And as a result, you'll be even more successful. И в результате вы будете даже еще более успешным. And you create what is called a positive loop. И что вы создаете? Вы создаете то, что называется позитивной петлей. It's a feedback loop. Это петля обратной связи. If you want to train an animal, если вы хотите обучить, натренировать животное, every time they do something good, you give them a little reward. Каждый раз, когда животное делает что-то хорошее, то вы вознаграждаете его. Well, this great power in the universe wants you to succeed. И эта великая сила Вселенной хочет, чтобы вы добились успеха. Nature wants you to succeed. Природа хочет, чтобы вы добились успеха. So nature has programmed you with a special receptor in your brain. Природа одарила вас специальным рецептором в вашем мозгу. And it's called an endorphin. It's an endorphin. The drug is an endorphin. A beta endorphin. Это называется эндорфин. Yeah, yeah. And each time you try and succeed, your brain releases endorphin. И каждый раз, когда вы предпринимаете попытку и добиваетесь успеха, то ваш мозг вырабатывает это вещество, эндорфин. Okay, a beta endorphin. It's very common. Okay, this is a drug that has 200 times the power of morphine. Это такое вещество, которое в 200 раз сильнее морфина. And whenever you do something good for you, your brain releases endorphin. И когда вы делаете что-то хорошее для себя, то ваш мозг освобождает эндорфин. Whenever you laugh, your brain releases endorphins. И когда вы смеетесь, то у вас вырабатывается это вещество. When you're in love, your brain releases endorphins. Когда вы влюблены, тогда у вас выделяется это вещество. When you get a new idea that can help you, your brain releases endorphins. И когда у вас новая идея, то ваш мозг тоже выделяет это вещество. Whenever you complete a task, your brain releases endorphins. Каждый раз, когда вы добиваетесь успеха, но завершаете задачу, то ваш мозг освобождает эндорфин. If you complete a little task, you get a little endorphin. Когда вы выполняете маленькую задачку, то ваш мозг выделяет немножко эндорфина. And you feel a little bit happy. И вы выглядите немножко счастливым. It's called nature's happy drug. Это называется природным наркотиком счастья. So you go and shop for groceries. Поэтому вы идете и делаете покупки. You bring them home and you put them all away. You bring them home and you put them all away. Вы приходите домой и раскладываете эти покупки. And you feel happy. Вы чувствуете себя счастливым. You wash all the dishes after dinner. Вы помыли посуду после обеда. Put everything away. Вы все положили в порядок. You feel happy. И вы чувствуете себя счастливым. When you complete a little task, you get a little shot of endorphin. И как только вы выполнили какую-то маленькую задачу, вы получаете укол эндорфина. When you complete a big task, you get a bigger rush of endorphin. А когда вы выполнили большую задачу, то вы получаете большую порцию этого вещества. Now this is the key to success. И вот ключ к успеху. Because every time you try something, каждый раз, когда вы испытываете что-то, and persist, и настойчиво это делаете, and succeed, и добиваетесь успеха, you feel happy, вы чувствуете себя счастливым, which motivates you to repeat the behavior, что мотивирует вас на то, чтобы вы повторили это поведение. So you do it again. Вы делаете это снова. And you get an endorphin rush. и вы получаете еще порцию эндорфина. And it motivates you to do it again. И это мотивирует вас на то, чтобы вы еще раз это сделали. И еще раз. This is called a positive feedback loop. Это называется позитивная обратная подпитка. And pretty soon you become self-motivated. И очень скоро вы становитесь самомотивированным. Do you notice that the top people in this business are all self-motivated? Вы знаете, что все самые успешные люди в этом бизнесе самомотивированы? They're positive. Они позитивны. They're optimistic. Они оптимистичны. They're persistent. Очень настойчивы. They're happy. Очень счастливы. It's because they have this continuous flow of endorphins. Это потому, что у них постоянное поступление эндорфина. Even thinking about doing something good raises your endorphins. Даже когда вы думаете о чем-то хорошем, у вас повышается уровень эндорфина. Endorphins are the key to self-esteem. И это ключ к вашей самооценке. When you say I like myself, you release endorphins. Когда вы говорите я себе нравлюсь, вы впрыскиваете себе эндорфин. And you feel happier. И вы чувствуете себя счастливым. When you say I love my work, когда вы говорите я люблю свою работу, you release endorphins. У вас освобождается эндорфин. Now, if you try more things and persist longer and succeed and do this over and over, what happens? Если вы пытаетесь сделать много всего, если вы достаточно настойчивы, если вы добиваетесь успеха и потом опять повторяете, то что происходит? What happens to the time period between when you start and when you succeed? Что происходит с периодом времени, когда вы начали и добились успеха? Well, the answer is it gets shorter. Ответ: количество времени, период сокращается. Because the more of it you do, the better you get. Потому что чем больше вы делаете, тем лучше вы становитесь в этом. And the better you get, the better results you get. А чем лучше вы в этом становитесь, тем лучших результатов вы добиваетесь. And each time you get a result, you get endorphins. А как только вы добиваетесь лучших результатов, вы получаете эндорфин. And you feel happy and motivated to do it again. И вы чувствуете себя счастливым и получаете мотивацию делать это снова. Now, some years ago, a major company in the U.S. Итак, несколько лет назад одна из крупных компаний в США developed something which they called the experience curve. Они вычертили то, что они назвали кривой опыта. And they then sold this idea to major companies for millions of dollars. И они продали этот график, эту кривую основным компаниям за миллионы долларов. It is the basis of all major business operations today. И сегодня это основа основных деловых операций. And what they said was that they have two grades. И вот что они сказали: есть два таких направления, два графика. And this is the amount of time and effort that it takes. Это количество времени и количество усилий, которые необходимы для того, чтобы выполнить задачу. Каждый раз, когда вы что-то делаете, то поначалу это трудно. Вы никогда этого не делали раньше. Вы чувствуете себя смешным и неуклюжим. Like cooking with a new recipe, you usually do it poorly at first. Точно так же, как когда вы начинаете готовить по новому рецепту. And it takes you 100% of effort to get any results. И вам необходимо приложить 100% усилий для того, чтобы получить какой-то результат. And these are the results. А вот это результат. However, as you begin to practice, you begin to move down the curve. Но как только вы начинаете практиковаться, то вы движетесь вниз по кривой. The more you do it, the better you get. Чем больше вы это делаете, тем лучшим вы становитесь. And so therefore the first sale you make is very difficult. И поэтому ваша первая продажа это очень трудное дело. The second sale is not so difficult. Вторая продажа не настолько трудна. And the third and fourth sale is easier and easier. А третья, четвертая продажа легче и легче идет. Pretty soon you start to move down the slope. Очень скоро вы начинаете спускаться с этой горки. And it gets easier and easier. И вам становится легче и легче. For you to accomplish the same level of result. Для того, чтобы вы добились того же уровня результатов. But when you get down here, it's taking you far less time Но когда вы доходите сюда, то вам уже требуется намного меньше времени для того, чтобы получить те же результаты. Потому что вы все лучше и лучше. Потому что вы более и более эффективны. И вы получаете лучшие результаты за меньшее время. Но где же большинство людей останавливается, когда делают новый бизнес? Right about here. Большинство людей останавливаются вот прямо здесь. Or here, or here. Или здесь, или здесь. Because it is so hard at the beginning. Потому что это очень трудно в начале. And just when they're about to reach the curve. И это происходит тогда, когда они практически достигают этой кривой. They quit. Они останавливаются. But when you persist, но если вы продолжаете, you get better and better. Вы становитесь лучше и лучше. And you get more and more results. И вы получаете больше и больше результатов. And you feel happier and happier. И вы чувствуете себя более и более счастливым. And your brain releases endorphins. И ваш мозг освобождает эндорфин. And you become self-motivated. И вы становитесь самомотивированным. All successful people have moved down the experience curve. Все успешные люди прошли по этой кривой опыта. All successful people have developed what is called a positive addiction. Все успешные люди выработали в себе то, что они назвали позитивной приверженностью. They're addicted to the thrill of success. Они привержены опыту успеха. When they get up in the morning, they like themselves. Когда они просыпаются утром, они любят себя. Они любят свою работу. Они хотят говорить с большим количеством людей. Они хотят попытаться больше возможностей делать. И они дольше продолжают это делать. И они получают больше успеха. И еще больше успеха. И они поднимаются на скоростную трассу. And they start moving faster and faster toward their goal. И они движутся все быстрее и быстрее к своей цели. And this is how success takes place. И вот как наступает успех. Now, let me give you a quick test. Давайте я дам вам быстрый тест. I'm going to give you 30 seconds. Я дам вам 30 секунд. And I want you to write down your three most important goals in life right now. Чтобы вы прямо сейчас записали три своих самых важных цели в жизни. Begin immediately. Write down your three most important goals in life right now. Начните и запишите три самых важных цели в своей жизни. 15 seconds left. Осталось 15 секунд. If you can't think of anything, write money, money, money. Вы можете, не надо писать деньги, деньги, деньги. Okay, 5 seconds left. 5 секунд. Okay. Stop. Stop. Now. That is a special test that you can use for the rest of your life. Это особенный тест, который вы можете использовать до конца своей жизни. What we've discovered is that if you only have 30 seconds to write down this answer. Что мы открыли? Если у вас только 30 секунд для того, чтобы вы написали ответ на этот вопрос, your answers will be as accurate as if you had 30 minutes or 3 hours. Ответ будет более правильным, чем если бы вы имели 30 минут или 3 часа. When you only have 30 seconds, your subconscious mind works very fast. Когда у вас только 30 секунд, ваше подсознание работает очень быстро. And it will immediately give you your three most important goals in life. И оно немедленно подскажет вам три ваших самых важных цели в жизни. When we do our coaching programs with executives. Когда мы преподаем обучающие программы для высшего управленческого эшелона, we have them do this exercise in every part of their business. Мы делаем это упражнение по отношению к каждой части их бизнеса. And in every part of their personal lives. И каждой части их личной жизни. But this is very powerful. И это очень могучая вещь. Those three goals that you wrote are your three main goals in life. Те три вещи, три цели, которые вы записали, это три самых главных вещи в вашей жизни. Now, I know one magic trick. Я знаю один волшебный трюк. I know how to read the minds of people in my audiences. Я знаю, как читать мысли людей в своей аудитории. In this area. В этой области. I know what your goals are. Я знаю, какие ваши цели. But I have to close my eyes first. Но сначала я должен закрыть глаза. I have to read your minds. Я должен прочитать ваши мысли. Okay. Okay. I know what your goals are. Я знаю, какие у вас цели. Your three goals. У вас есть три цели. A financial goal. Финансовая цель. A health goal. Цель по здоровью. And a relationship goal. И цель по взаимоотношениям. Now, and that's good. И это хорошо. Those are the three most important parts of your life. Это три самых важных сферы вашей жизни. Those are the three areas that are most important to your whole life. Цели в этих трех сферах наиболее важны для всей вашей жизни. So, and some people didn't write down those goals. Но некоторые люди не записали свои цели. And we will get you some counseling and some medication later. Мы позже вас проконсультируем и позже дадим вам некоторые лекарства. Now, sit down with your spouse with your three goals. А сейчас обсудите со своим супругой или супругой эти свои три цели. And compare your goals. Сравните ваши цели. And you will find that when two people are working together on the same goals, they become unstoppable. И вы обнаружите, что когда два человека работают над своими сходными целями, ничто не может их остановить. Now, here is your homework exercise. Вот вам домашнее задание. For the next 24 hours, в течение следующих 24 часов I want you to think and talk about those three goals. Я хочу, чтобы вы думали и говорили об этих трех целях. And don't think and talk about anything that you don't want. Не говорите и не думайте о том, чего вы не хотели бы. Just think about those three goals. Думайте только об этих трех целях. And the only question you ask, единственный вопрос, который вы должны задавать, is how. Это как. How do I achieve those goals? Как мне достичь этих целей? Thank you very much. Спасибо.